Глава 16. В поход. Колеса грохотали по истоптанной копытами земле, и будь они в обычной повозке, то растрясли бы все внутренности. Но тачанка лишь плавно раскачивалась на рессорах, гася резкие толчки. Отчего нестись на ней во весь опор было лишь одно удовольствие. Правда, увлекаться все же не стоило, и либо объезжать серьезные неровности, либо преодолевать их с опаской. Но в общем и целом, просто замечательно. Андрей с Антоном неслись, словно ветер, вздымая за собой густой шлейф пыли. Доставалось и седокам, а то как же, четверка лошадей в упряжи. Но все же то, что творится сзади, не идет ни в какое сравнение. «Тоха, не гони так!» — сквозь платок, прикрывающий лицо, выкрикнул Андрей. «Страшно?» — задорно выкрикнул тот. «При чем тут страшно? Опять рессора лопнет, возись потом! А главное, уже из запаса пойдет!» Так уж вышло, что поход у них не заладился сразу. Едва отъехали от пограничного на пяток километров, как лопнула рессора. Все же нужно было ее заменить после испытаний, которые никак не назвать легкими. Но посчитали, что коль скоро они выдержали такое издевательство, то и дальше будут служить исправно. Не тут-то было. Командир десятка подвижных самострелов принял решение не менять лопнувшую рессору на запасную, а оставить поврежденную тачанку. Одному из бойцов надлежало вернуться в город и получить новую деталь. Ну, коль скоро случилось это не так уж и далеко. Впереди ведь нелегкий поход в степь. Мастер на тележном дворе рассудил, что это баловство, и вообще он сразу говорил, что менять нужно все разом. Поэтому снарядил помощников, которые на повозке доставили необходимое и поставили тачанку на ход. Как результат, колонна дружины успела уйти достаточно далеко. «Ладно, убедил», – осаживая лошадей, произнес возница. И тут же их нагнало облако пыли. Вскоре ее стало значительно меньше, а когда лошади пошли шагом, так и вовсе опало. Но какое это имеет значение? Им еще как минимум час двигаться, сменяя шаг рысью и наоборот. Так что один черт уделаются, как порося. Этой весной, как и положено, Андрей с Антоном покинули срочную службу. Греков хотел было упросить, чтобы его оставили на постоянную, но столкнулся со стеной непонимания. Романов и вовсе заявил, что ему нужно не мечом махать, а науки постигать. Но когда начало собираться ополчение, прятать его в сторонке не стал. За что ему большое спасибо, потому как мамка ходила просить воеводу не брать в поход детятка. И без того извелась, пока он был на срочной службе, а тут уж и невесту присмотрела. Но Михаил Федорович не внял ее просьбе. По возрасту Андрей относился к призыву первой очереди – ничем особо пока не выделился. Только и того, что есть хорошие задатки. Ну да он такой не один, так что ему прямая дорога в ополчение. А тут еще и новинка появилась – тачанки эти. Андрей сразу на них глаз положил и начал подбивать дружка своего, Антона, на то, чтобы вместе составить экипаж одной из них. Уж тут-то близкое знакомство с воеводой сыграло ему на руку. Как, впрочем, и то, что он был отличным стрелком. Тачанка была вооружена, что говорится, до зубов. Стреломет новой конструкции на станке и лук. В боекомплекте 3 сотни болтов и 2 стрел. Помимо того, десяток коротких копий для метания и 1 длинное, да бердыш. Эдакий топор, не топор, не пойми что, с большим лезвием. На меч стали меньше уходит. Но попробовал Андрей им покрутить, попользовали на тренировочном поле. Интересное оружие, которым можно и рубить, и колоть. По 2 таких, кстати, входили в стандартное вооружение боевых повозок. Отдельно личное оружие и доспехи. Ну и у Антона собственный арбалет. В принципе, по уходу в запас он ему не положен. Горшков ведь не проходил службу в качестве арбалетчика. Но он предпочел иметь дальнобойное оружие, из которого стрелял вполне пристойно, не то что из лука. Потому и прикупил за свои кровные, взяв его в поход. Благо, в общем строю не стоять. Мало ли, как оно обернется. Лучше пусть будет и не потребуется, чем понадобится и не окажется под рукой. Тачанку тянула упряжка из четырех лошадей. Учитывая их быстрый бег в сравнении со степными, шансов у кочевников догнать эту легкую повозку никаких. Если только пересеченная местность или сильно избитая земля. Две лошади принадлежат членам экипажа. Они и сейчас в упряжи под седлом. Другие две из конюшни дружины. Так что, случись бросить тачанку, без труда уйдут о двух конь. Экипаж – два человека, возница и стрелок. За основное оружие – стреломет. Лук – это уже на случай, если придется отстреливаться. Собственно, потому у Антона и не было шансов занять место стрелка. Копье он метнет, из арбалета бьет пристойно, а вот лук ему в руки так и не дался. «Тоха, глянь!» – указал Андрей на появившихся на взгорке всадников. «Человек 10, однозначно степняки. Одежду с такого расстояния не рассмотреть, но сложно не узнать низкорослых степных лошадок. Пограничники такими не пользуются, разве только союзники их, печенеги. Но, насколько знал Андрей, все они движутся при войске, в разъездах участвуют только дружинники». «Думаешь, половцы?» – с затаенной надеждой усомнился Антон. «А и то. Тут до пограничного всего-то ничего. А им говорили, что Шарукану выгодно дать им бой подальше от дома. Так что могут быть и из Орды Таракана. А эти им вроде как друзья. Хотя этих половцев не поймешь. Сами себе на уме». «Отворачивай в сторону и переходи на рысь», – наконец принял решение Андрей. «В экипаже тачанки старший стрелок. Задача возницы – подвести его на выгодную позицию, которую определяет командир, исходя как из возможностей оружия, так и из своих умений». Едва отвернули и ускорились, как кочевники понеслись им на пересечку с азартным гиканьем и свистом. Вот и рассеялись сомнения. Получается либо разведка Шарукана, либо передовой дозор. Если второе, тогда еще ладно. А если первое, то умными их действия не назвать. Неужели позарились на лошадей и доспехи? Вот уж сомнительно. Тем более, что на них надеты чехлы. Хотя... Всем окрест известно, что вои пограничного обряжены в ламеллярные доспехи. «Тоха, оставляй их за спиной!» «Отрезают от дружины и гонят к Пселу», – проинформировал друг. «Знаю. Тогда, может, к пограничному?» «Рано еще. Могут пресечь путь. Надо сначала оторваться, а потом уж закладывать разворот». «Понял», – погоняя лошадей, отозвался Антон. Кочевники, поначалу сокращавшие разрыв, начали отставать. «Достать их из лука нечего и мечтать. Стреломету такая дистанция по плечу, но ты поди-попади с такой-то качкой». Андрею пришлось даже пристегнуться специальным ремнем. Предусмотрен такой, чтобы ненароком не вывалиться при стрельбе. Это Михаил Федорович удумал. Как ни странно, оторваться не получалось. В смысле, разрыв, конечно, увеличивался, но уже понятно, что он не успеет вырасти настолько, чтобы они могли отвернуть и выскочить из клещей. «Тоха, правь к топкому оврагу!» Эти места они знали. Успели изучить, пока ходили в патрулирование, а то как же. Правда, не сказать, что лучше заставских, уж эти-то излазили тут все вдоль и поперек. Оттуда ходу нет, только через реку. Зато края оврага отвесные, а переход только один. Может, просто перережем постромки и уйдем верхами? Рано тачанку бросать, мы еще побарахтаемся, гони! Понял? «Это да, узкий проход – их единственный шанс, хотя...» Сразу трое половцев полетели кубарем, остальные начали осаживать лошадей, развернулись и, яростно нахлестывая их, помчались в обратную сторону. А вслед им из-за взгорка выметнулся отряд человек в 10. Всадники привстали в стременах и пускали по беглецам стрелы. Вот еще один полетел кубарем, еще... Антон остановил разгоряченных лошадей и, развернувшись, шагом двинулся в сторону ушедшей дружины. Пока непонятно, кто это – особисты, которые постоянно рыщут в степи, как волки, или заставские, но однозначно это свои. «Что, братцы, наклали полные порты?» – весело осклабился подъехавший к ним заставский. В поход призывали только треть из их числа. Даже когда в прошлом году пришлось биться с Шаруканом в чистом поле, пограничные подмели чуть ли не подчистую. Заставы Романов трогать не стал. Взял строго оговоренное число воев. Так же было и сейчас. Эти парни патрулировали прилегающую местность. Обычная практика. «Ты за своими портками следи. За наши не переживай», – с линцой отмахнулся Антон. «О, каков герой! Может, еще расскажешь, куда вы так спешили?» «К топкому оврагу». «Так там же только через реку». «Зато переход узкий, и можно дать бой. С таким видом, словно идея принадлежит именно ему», – возразил Горшков. «Вон, а как!» – протянул Заставский. «А ты как думал?» – подбоченился Антон. «Я думаю, что тачанки эти – зряшнее баловство». «Не додумал чего-то в этот раз, Михаил Федорович?» «Боевая повозка, та еще да. А вот это...» Заставский пренебрежительно махнул рукой. «Всякому оружию есть свое время и место. Есть сильная сторона, а есть слабая. И тачанки себя еще проявят», — возразил Андрей. «Ну, может и так. Воевода пока вроде бы не ошибался». Из половцев не ушел никто. Парочку сумели захватить в плен ранеными и порасспросить. Как выяснилось, это были разведчики. Позарились они не только на доспехи и оружие, которые у пограничников неизменно были хорошего качества. Кроме этого, они хотели захватить пленника. Ну и о ближайших планах Шарукана поведали. Вообще, кочевряжились они недолго. Ну или Заставские умели спрашивать. Дальнейший путь прошел без происшествий. Сменяя рысь шагом, они в течение часа сумели догнать дружину. Боевые повозки продвигались четырьмя колоннами в шахматном порядке. Это результат наработанного за месяц опыта. Из такого построения было куда проще выстроить как круг, так и каре. И даже если не успеть составить повозки, войско получается куда компактнее, чем вытянувшись в одну линию. В настоящий момент дружина и союзная кавалерия стали лагерем на дневной привал. Причем данное обстоятельство использовали с двойной выгодой. С одной – приготовление обеда и отдых, с другой – обустройство укрепленного лагеря. Сейчас у ополченцев это получается не в пример лучше, чем месяц назад. На все про все уходят не больше получаса, разве только рвом не окапываются. Но на ночной стоянке – непременно. Горячая еда – дело хорошее. Сухомятка она никуда не уйдет. Так что, если есть возможность нормально поесть, нечего от этого отказываться. Въезд в лагерь через довольно широкий проем, перекрываемый двумя повозками. Сейчас он открыт, а потому они проехали беспрепятственно. Выстроившиеся в рядок четыре тачанки нашли без труда, пристроили свою, и Андрей поспешил с докладом. «Чего так долго?» – недовольным тоном встретил его десятник. «В мастерских решили сменить сразу все рессоры. Вот и ждали, пока их привезут на подводах». «Да потом сама работа», — ответил Греков. «Понятно. Каша еще горячая. Ешьте, пока не тронулись». «На ладье готовят в одном большом котле на всю полусотню, а потом едят из деревянных или керамических мисок. На суше из-за дефицита воды ситуация иная. Тут кашеварят в одном котле на десяток, откуда дружно и едят». Посуды, получается, мыть нужно меньше, что только приветствуется. «Мне бы сначала к воеводе», – проинформировал десятника Андрей. «В степи на разведчиков половецких напоролись. Хорошо, хоть Заставские подоспели. Не то не вырвались бы. Только и того, что огрызнуться могли». «Весело там у вас было». «Поторопись, не то не ровен час прикажут выступать». «Слушаюсь». Андрей кивнул Антону и поспешил в центр лагеря, к установленному тенту, под которым расположился воевода. Товарищ, понимающе подмигнул и полез в ящик с личными вещами за рукомойником и мылом. Варят его в пограничном регулярно и к чистоте приучаются измальства. Входит оно и в довольствие призывников, и в вещевом мешке у ополченцев быть обязано, и посуда моется с ним же. «Дозволь доложить, воевода», – представ перед Романовым, обратился Греков. «Слушаю тебя, Андрей». «Поломка у нас случилась. Отстали от колонны. Когда нагоняли, между пограничным и Рудной на нас напали половецкие разведчики. Выручили Заставские. Двоих взяли в плен, расспросили. Шарукан знает о нашем выходе. Обошел нас и собирается отрезать от пограничного, чтобы отступить не могли. Сколько он собрал воинов, пленники не знали, но сказали, что больше 10 тысяч». «Все?» «Так точно. «Можешь идти». Парень легонько кивнул, изображая поклон, и отошел от разложенного походного стола, за которым устроился воевода. «Боря, как ты думаешь, эти ухари нам не испортили все?» – поинтересовался Романов у Кудинова, провожая взглядом своего бывшего оруженосца. «Нет, Шарукан уверен, что уже отрезал нас от града. Тут главное, чтобы застава выстояла. Ну да за каменными стенами с ними не так просто сладить». «Даже если подведут машины, долбиться придется долго. Так что оставят пару-тройку сотен, возьмут заставу в осаду, чтобы они им не докучали, на том пока и успокоятся». «Вообще-то, если помнишь, планы у нас были другие. Не они к нам, а мы к ним должны были пожаловать», — с недовольной миной произнес Михаил. «Это так. Но кто ж знал, что наши ополченцы так долго будут осваивать эти боевые повозки», — возразил Борис. «Я должен был знать. Впрочем, неважно. Что сделано, то сделано. Пойдем иным путем. А вот с разведкой половцев нехорошо вышло». «Ерунда, Михаил Федорович. Этих прибрали, другие ушли». «Уверен?» «Точно тебе говорю. Так что если Шарукан пока всего и не знает, то сведения получит очень скоро. Причем ушедшие разведчики уверены, что их не обнаружили», — убежденно произнес Борис. «Вестовой, вызови полковника Ратникова и хана Кучуккана». «Слушаюсь». Михаил поднялся и подошел к рукомойнику. Ничего особенного, обычный берестяной туес, в днище дырка под конус, в который вставлен деревянный носик с привязанным на конце камешком, чтобы не всплывал. Все, вполне рабочая конструкция. Конечно, той герметичности, что у металлического изделия, не наблюдается, но это и не важно. Главное, что со своей функцией справляется. Такие входят в комплектацию всех повозок. Да что там, и в быту нашли распространение. Причем Михаил был уверен, что новинка распространится и по другим городам. С гигиеной там, конечно, не так строго, как у пограничников, но и с измазанными в грязи руками народ не ходит. Хотя для состоятельных клиентов имелись образцы из металла, и дома у него были именно такие. Воронение имело достаточно нарядный вид, тем более при наличии узоров. Ну и исправно противостояло коррозии и механическим повреждениям, не то что краска. К слову, мастерская загружена заказами по самую маковку. Кто же из бояр да купцов попустит, чтобы у кого-то было лучше, чем у него? «Ну что, други, наши предположения оправдались. Шарукан решил отрезать нас от пограничного, а как следствие и от земель Кучуккана», — когда полковник и хан явились по вызову, проинформировал Михаил. «Наши дамы остались без защиты?» — тут же возбудился печенек. «Спокойно, Кучуккан, спокойно», — урезонил его Михаил. «Разве ты еще не понял, что застать меня врасплох очень трудно? Я ожидал чего-то подобного. Поэтому за степью наблюдают 30 воинов из особой сотни, и при каждом из них есть воздушный змей с наблюдателем. Так что подобраться к твоим куреням у половцев не получится. А вот вам перехватить их очень даже». «У Шарукана слишком много воинов», — с явным сомнением возразил хан. «Он не сможет увести туда всю армию, потому что тогда у него за спиной останусь я. И мне опасаться за свои города особо не приходится. Они продержатся достаточно долго, а вот его стойбища укреплений не имеют. И он знает, что мне известно их местоположение. Так что он разделится. Причем большая часть его воинов будет против меня. Мы с Гаврилой нагоним тех, кого он отправит против моего народа, и перебьем», — догадался хан. «Все верно. Надеюсь, в том, что вам это будет по силам, ты не сомневаешься?» «Нет». «Вот и ладно. Гаврила, не забудь прихватить с собой дополнительные зажигательные стрелы. Вручи по одной нашим союзникам. Тогда первый залп у вас окажется поистине страшным». «К чему? Нас получится, если не вдвое, то вровень против отправленных на орду Кучуккана. И так побьем, не сомневайся», — уверенно заявил Ратников. «А я и не сомневаюсь, но люди для меня дороже нефти». «Угу. Только на круг ее выйдет целая бочка», — возразил полковник. «Бочка. Старинная мера объема, равная 492 литрам». «Ничего, не обеднеем». «Я все понял. Сделаю», — заверил полковник. «Здравствуй, сестренка. Наконец-то ты решила меня навестить». Алексей с видимым облегчением отложил от себя документы, с которыми работал, поднялся из-за рабочего стола и обнял Ирину. Мешки под глазами, выглядит утомленным. Камнин частенько повторяет, что отдохнуть у него получается только в походах, потому что во дворце его попросту угнетает канцелярская работа. «Здравствуй, братец. Прости, но ты ведь знаешь, каким беспокойным оказался твой второй племянник». «Да, Татикий уже приходил ко мне с просьбой отправить его куда-нибудь повоевать, лишь бы не подвергаться каждый день испытанию своим сыном». «Ах так? Ну, я ему покажу», — игриво вскинулась Ирина. «Не надо, что ты», — замахал на нее руками император. «Еще обидится, если узнает, что я его выдал». «Ладно, найду способ припомнить ему это и не подвести тебя». «Можно полюбопытствовать, что придумала моя сестренка». «Я рожу ему дочь». «Не думаю, что это его сильно расстроит. Тем более, что, согласно поверьям, за беспокойным ребенком непременно следует спокойный», — фыркнул Алексей. «Это от того, что ты думаешь тактически. Я же мыслю стратегически. Когда она вырастет, то в должной мере отыграется за меня. Добавит ему седины. Ведь всем известно, что отцы куда больше переживают за дочерей, чем за сыновей». «О, Ирина, я недооценил твое коварство. Бедный Татикий. И угораздило же его жениться на тебе». «Я могу не только быть коварной, но и верной, доброй, любящей. Все зависит от того, как относится ко мне». «Уж мне ли этого не знать? Выпьешь вина?» – отходя к сервированному столику, предложил он. «Если только столового», – с легким кивком согласилась она. «Так с чем ты пожаловала ко мне?» «Твой любимчик Михаил». «И что он натворил на этот раз?» «Пока ничего. Носится по бескрайним степям и поучает неразумных половцев». «И не безрезультатно. Насколько мне известно, все больше купцов предпочитают вести свои караваны с севера по Славутичу. И это за столь короткий срок. На фоне того, что на Дону ситуация продолжает ухудшаться, я уже давно простил ему его своеволие». «Или только сделал вид, что простил». «Разве это имеет значение?» Пожав плечами, как ни в чем не бывало, ответил он. «Так что там, Михаил?» «Если я не ошибаюсь...» «А ошибаешься ты редко», ткнув сестру пальцем, подбодрил ее император. «Благодарю, брат», с улыбкой обозначила она поклон. «Так вот, из переписки с ним я пришла к выводу, что князю Олегу жить осталось недолго. И в то же время он не желает, чтобы империя понесла какие-либо издержки. Что в Таматархе есть те, кто может подхватить дело князя и исполнять его с куда большим рвением. Есть намеки насчет регенства при малолетнем Игоре». «Олег меня полностью устраивает», – нахмурившись, произнес Алексей. «Но долго ли он еще пробудет на Таматарском престоле? Он собрал сильную дружину, заигрывает с половецким ханом и готовится выступить в Чернигов. То есть тебе все одно придется искать того, кто станет там править». «Желающие сыщутся, и вроде дуг в частности, ведь дети Олега – это их потомки». «К чему ты клонишь?» – вздернул бровь Алексей. «К тому, что если Михаил решит убить Олега, а я в этом не сомневаюсь, то он это сделает. Тебе останется только решить, кто из них полезнее для империи. Святославич с его возможной усобицей на Руси или Романов на своем месте?» Слегка разведя руками, изображая весы, ответила Ирина. «Хм. Вся польза Олега в бесперебойных и увеличившихся поставках нефти. С Михаилом все куда сложнее. И пользы от него куда больше. Один лишь придуманный им цемент чего стоит. В империи еще никогда не строили так много и быстро. Ну и об остальном забывать нельзя. М-да. Романов, конечно, нам куда полезней. А усобица... «Не будет Святославича, найдется иной князь», – сделав пренебрежительный жест, ответил Камнин. «То есть?» – подбодрила его она. «Я поддержу преемника Олега. Разумеется, при условии, что поставки из Таматархи не пострадают». «Не так быстро, брат». «Что еще?» «К чему соглашаться, получая то, что мы и так имеем?» «Не совсем так. Если Михаил устранит Олега, то его преемника можно будет убедить отправиться с дружиной на службу в империю. Князь всячески противился этому, прячась за сотнями отговорок. Новый князь или регент будет куда сговорчивей. Так что я получу еще и 6000 наемников, а русичи – хорошие воины. Но ведь Михаилу знать о том не обязательно. Призови его на помощь в борьбе с норманнами. И пусть он непременно прихватит свои пушки. Кирилл так и не преуспел в их создании. А когда Романов будет здесь? Ты забыла, что я не собираюсь ему вредить. Он и впрямь все еще может принести много пользы. И не вреди. Но имея это оружие под боком, нам будет куда проще подобраться к этому секрету. Хм. Ну что же, пожалуй, я с тобой соглашусь, но... Разумеется, писать ему ты не будешь. Не того он полета птица, чтобы с ним вел переписку лично император. Но ведь у тебя есть сестра, у которой порой случаются минуты отдыха в неравной борьбе с твоим племянником. «Татикий», — многозначительно произнес Алексей. «Я подумаю, стоит ли его простить или все же запустить свой коварный план?» С лукавой улыбкой произнесла она. «Ничего не хочу слышать. Я ничего не знаю». Тут же замахал на нее руками император.